Глава четвертая. Беглецы. Хуго встал рядом с рулевым и некоторое время всматривался вдаль. «Догоняют и довольно быстро. Марк, почему у них такая высокая скорость?» «Скорее всего, на том корабле как минимум два мага. Один воздушник, другой водник. Такая комбинация идеальна для погони на воде». «Есть идеи, что мы можем с этим сделать?» «Какие тут варианты? Драться придется. Кто из вас хорошо стреляет из арбалета?» «До тебя, конечно, далеко, но стреляю я неплохо», — отозвался Луис. «Мне нужно сосредоточиться на управлении кораблем, поэтому, Луис, держи арбалет, а руль передай мне». Нужно было обеспечить мощным дистанционным оружием Пака и Хуго, поэтому я вручил им свои клинки. Каждый раз, когда отдаю оружие в чужие руки, меня охватывает неприятное чувство. Будто совершаю нечто сродни предательству. Однако ситуация не позволяла сантиментов. «Софи, на тебе самая сложная задача. Ты будешь атаковать врагов огнешарами и управлять нашим щитом. У нас еще было достаточно времени, чтобы все разобрались, как пользоваться моим оружием. К моменту, когда преследователи появились в зоне прямой видимости, мы уже были готовы и заняли позиции вдоль бортов. Каждый четко понимал свою роль. В предрассветных сумерках я разглядел корабль, то самое судно, которое я не успел утопить в порту Нермо. С помощью магического зрения я убедился, на борту два мага, и судя по блеклости их аур, оба изрядно потратились, чтобы догнать нас. Я специально сбросил скорость, подбирая удобное место для боя. Поскольку река здесь имела прямое русло, враги ускорились и быстро начали сближаться. «Софи, активируй щит!» скомандовал я. «Внимание! Готовимся! По моей команде наносим слитный удар!» Когда расстояние между кораблями стало оптимальным для магической атаки, я выкрикнул. «Давай!» Сразу после нашего залпа я выровнял скорость, чтобы вести дистанционный бой. Мой расчет был на то, что синхронный удар перегрузит защиту врага, и мы сможем повредить их корабль. София атаковала парус, Луи стрелял по магам, а Пако и Хуго в корпус. Первый удар вражеская защита выдержала, но их скорость резко упала, как я и предполагал. Преследователи почти исчерпали энергию. Нам ответили выстрелами вражеские арбалетчики, но из-за постоянно меняющейся скорости кораблей большинство снарядов пролетело мимо. Лишь один болт отразил мой кинетический щит. Мы дали второй залп, который тоже был отражен защитой. Однако скорость противника упала еще больше, а наш корабль атаковал водник. К счастью, наш МЗК сработал отлично, отразив удар. Мне приходилось выкладываться на полную, чтобы отслеживать повороты русла, менять скорость, уклоняться от атак и выбирать удобные позиции для наших залпов. Как только я понял, что один из магов переключился с защиты на атаку, я закричал. «Срочно! Все разом по корпусу! На счет три! Раз! Два! Три!» Через мгновение я услышал, пожалуй, самый приятный звук в своей жизни. Треск обшивки вражеского корабля. Моя команда уже без указаний повторила слитный залп. В корпусе образовалась огромная пробоина, куда хлынула вода. Судно почти потеряло ход. Я развернул наш струк так, чтобы вражеский корабль прошел мимо нас по левому борту на расстоянии 10 ярдов. «Все на левый борт! Стрелять по магу в сиреневой мантии! Он не должен выжить!» — продолжил командовать я. Маг-водник в красивой сиреневой мантии теперь боролся за выживание корабля. На месте пробоины появился лед, а судно начало смещаться к берегу. Маг-воздушник в это время атаковал нас, но наш щит справлялся с его попытками. Мимоходом я оценил его арсенал. Заклинания он использовал гораздо более мощные, чем я, но готовил их непозволительно долго. Похоже, это был типичный городской маг-ремесленник, без боевого опыта. Мои напарники слаженно атаковали водника. И одно из заклинаний все же достигло хрупкого тела человека в сиреневой мантии. Я же трижды ударил плетью воздуха по его коллеге, который сразу ушел в глухую оборону, даже не пытаясь ответить. Однако набежали вражеские стрелки, и я решил не рисковать, рывком направив наш струк вперед. Когда враги остались далеко позади, Хуго сказал: «Марк, ты отлично командовал. Не ожидал, что мы так легко и без потерь выйдем из этой схватки. Ну, протянул я. Похоже, враг не был готов к такому яростному отпору и немного растерялся. Объективно говоря, их маги были сильнее нас, но у них не было боевого опыта. И они уже не наберут его, улыбнулся Пако. Второй выжил, я не успел его убить. Это несущественно. Лучше скажи, сколько еще сможешь управлять кораблем? Спросил Хуга. Энергии хватит еще часа на полтора, а потом я упаду, и вам придется либо тащить меня, либо бросить, потому что идти я уже не смогу. Командир нашего отряда задумался на несколько минут. Нам нужно утопить корабль так, чтобы его не нашли. А если и найдут, то не сразу. Выберем место поглубже, срубим мачту, чтобы она не торчала из воды, и затопим струк. Уже рассвело, и риск быть замеченными значительно вырос. Как только мы нашли подходящее место, высадили на берег Софи со всеми вещами и снаряжением, а сами отвели корабль в глубокий затон и воплотили план Хуга в жизнь. Утреннее купание хорошо взбодрило. Мы быстро собрались и, стараясь не оставлять следов, двинулись на запад. Вернуться домой тем же маршрутом у нас не получится, так как мы давно проскочили нужный лес. С одной стороны, это хорошо, потому что граница с Андором здесь гораздо ближе. С другой, это обжитая территория, и придется много передвигаться по открытой местности. Мы шли в основном по полям, предназначенным для выпаса скота, о чем свидетельствовали многочисленные следы коров и овец разной степени свежести. Пару раз мы пересекали какие-то дороги. Скорость нашего продвижения была низкой. Постоянно приходилось прятаться в кустах или высокой траве, когда появлялись люди. Местность здесь густо заселена, и кто-то постоянно шел или ехал. Поэтому мы больше прятались, чем двигались. Один раз мимо нас на полном скаку промчался всадник, одному создателю ведомо, как он нас не заметил. Ведь нас разделяло всего 5 ярдов. Проводив всадника взглядом, мы пришли к единогласному мнению, что это был гонец, спешащий доставить в какой-то гарнизон весть о нашем дружеском визите в Нермо. Нам очень хотелось ускориться, ведь за час пути мы едва удалились от реки на 2 мили. Приходилось сдерживать порывы перейти на берег и продолжать таиться, передвигаясь короткими перебежками, а иногда даже ползком. Видимо, наш маневр с затоплением корабля сработал, и нас ищут где-то в другом месте, так как признаков погони мы пока не замечали. Полдень мы встретили в небольшом перелеске, который выдавался в поля языком. Сидели под деревьями и наслаждались тенью. День выдался на удивление жаркий, будто сейчас не осень, а разгар лета. Этот марш дал совсем тяжело, особенно Софи. Девушка не привыкла к пешим переходам, и у нее, в отличие от остальных, не было талиара. Чтобы хоть как-то облегчить ее путь, я практически сразу забрал всю ее поклажу. «Марк, дай воды попить», — попросила напарница. Я молча протянул ей флягу. Девушка сделала несколько крупных глотков, а затем смахнула со лба выступивший пот. Накопитель в амулете прохлады она опустошила еще во время боя на корабле. А энергию из всех остальных накопителей я израсходовал на создание ветра, который двигал наш корабль. «Она заметно похудела», — подумал я. Софи все еще оставалась пышкой. Но если сравнить с тем, какой я увидел ее в первый раз, почти месяц назад, она стала заметно стройнее. И на мой вкус выглядела теперь привлекательнее. С другой стороны... Эти изменения произошли с ней не от хорошей жизни. Мы постоянно куда-то бежим, питаемся нерегулярно, а стрессовые ситуации случаются как по расписанию. Ну да ладно, чего уж там, мы ведь знали, на что шли. «И что ты так пристально на меня смотришь?» — спросила София. Я улыбнулся и честно ответил. «Любуюсь и отдыхаю, совмещаю приятное с полезным». Сказал я это шутливым тоном. Но девушка неожиданно засмущалась и отвернулась. Я решил перевести тему. «Хорошо, хоть что до леса добрались. Дальше идти будет легче». «Нет», — отрезал Хуга. Если преследователи обнаружат место, где мы вышли на берег, то наверняка будут искать нас в лесу, через который можно дойти до границы с Андором. Мы продолжим путь через поля, что сложнее, но безопаснее». «О, нет!» — воскликнула София. «А я уже размечталась о том, как отдохну на том болоте, пока Марк будет отбирать у медведя его ягоды». «Отдыхаем еще 5 минут и продолжаем путь», — подвел черту Хуга. И мы двинулись дальше. Шли долго, но стало намного легче, так как мы вышли в менее населенную местность, а у меня восстановилась энергия, и я смог прикрыть нас иллюзией. Мы старались выбирать путь так, чтобы оставлять как можно меньше следов. Останавливались на отдых всего 3 раза, и то минут на 10. Обед у нас был на ходу, погрызли сухари. А вот с водой возникли проблемы. Наши фляги давно опустели. Однако фортуна с милостью велась над нами. И ближе к вечеру мы наткнулись на родник с чистой и вкусной водой. Когда наступили сумерки, София упала без сил. И, едва шевеля языком, сказала, что больше идти не может. Наше с ней оружие и экипировку разделили между собой сотрудники охранки, а я посадил напарницу себе на закорки. Хорошо, хоть иллюзию в темноте поддерживать больше не нужно. Мы упорно продолжали двигаться на запад, ориентируясь по звездам. Решили остановиться на ночлег, наверное, в полночь. Попадали на землю там, где стояли. Единственное, что я смог сделать, это раскинуть магическую сигнализацию. На рассвете всех поднял Хуга. Быстро перекусив сухпайком, мы двинулись дальше. Идти стало еще сложнее, так как многодневная усталость и села пудовым камнем на каждом из нас. К полудню мне снова пришлось нести Софию. Все это время мы шли по сельской местности. Редкие деревушки, поля и небольшие перелески постоянно встречались на пути. Пару раз возникло желание купить или украсть у крестьян хотя бы одну лошадь, но привлекать к себе внимание мы не решились. Нас бы точно запомнили, и кто-нибудь обязательно доложил о странных путниках, куда следует. Когда нам попался очередной одинокий хутор, мы просто не смогли пройти мимо. Понаблюдав за ним, убедились, что там находится только один человек, и у него есть лошадь с повозкой. Мы решили, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Хуга хотел забрать повозку, а от хозяина избавиться. Но я уговорил его не совершать лишнее убийство. Наложив на себя заклинание очищения, я направился на переговоры. Обойдя старый, давно не видевший ремонта дом, я вышел во двор. «Эй, хозяин, отзовись!» — прокричал я в приоткрытое окно. Из дома донеслись звуки. Хозяин собирался выйти. Пока он выходил, я присмотрелся к лошадке, стоявшей под навесом, и она меня порадовала. Крепкая кобылка. Вскоре на крыльце появился типичный крестьянин. Сухой, слегка сутулый мужчина скрестил на груди руки и зло посмотрел на меня из-под кустистых седых бровей. «Чего надо?» — неожиданно густым басом спросил он. «Милейший, а хочешь ли ты заработать?» Не поддался я на его агрессию. «Я тебе не милейший. Говори, чего надо, или проваливай». «Да уж, с таким характером понятно, почему он живет один. Подвези меня и моих товарищей на своей телеге. Заплатим серебром». «А ну проваливай!» Старик сжал кулаки. «Не буду помогать дезертирам». «Дед, а ну охолони, а то я не посмотрю на твой возраст». — добавил я в голос Мороза. — Никто и никогда не посмеет назвать меня дезертиром. Я с товарищами на фронт спешу. — А ты проваливай! Мне, фельдъегерю, говоришь? — Если не хочешь получить плату серебром, то я могу и сталью заплатить, по законам военного времени. Дед слегка смутился и сделал крошечный шаг назад, но кулаки не разжал. — А что это за дело такое у фельдъегеря? Что он без лошади и весь мятый, будто неделю по лесам лазил. «Что за дело? Не твоего ума дело», — весомо сказал я, а затем сменил интонацию на опечаленную. Столкнулись мы с андорским разъездом, бой завязался. Большую часть отряда и всех лошадей потеряли. Но приказ никто не отменял, вот и продолжаем путь на фронт. Крестьянин замялся, затоптался на месте. Похоже, сомнения еще оставались. Но возможность заработать перевесила его недоверие к странно выглядящему вояке. «Сколько платишь?» — наконец выдавил он. «Четвертак». «Мало», — рубанул он ладонью воздух. «Это ж риск какой! Это ж границы ехать! Это ж тебе не на ярмарку прокатиться!» «Смотри, дед, если тебе мало 25 серебряных монет, могу поподчивать тебя сталью. 12 дюймов, прямо в твое жадное сердце». «Чего ты меня пугаешь? Не страшно мне, пуганый я. За четвертак не поеду. Лучше прямо тут режь». Дед набычился и шагнул ко мне. «Да ты совсем обезумел. С солдат, спешащих на фронт, деньги требуешь. Мы жизнью своей рискуем, тебя, дурака, защищаем. А ты норовишь наши кровные отобрать?» Я готов был отдать ему все трофейные деньги, лишь бы он подвез. Но нельзя было давать слишком много, это вызвало бы подозрения. Вот и приходилось торговаться из-за мелочи. «Либо полтину давай, либо режь», — резко сказал дед, шагая навстречу и распахивая рубаху. «Да ты столько за декаду не зарабатываешь! А тут хочешь за полдня половину золотого!» Я достал кошелек и с кислым лицом поковырялся в нем. «Надоел ты мне, дед! 35 серебряных, и все, последнее слово!» Я показал ему монеты. Крестьянин попробовал их выхватить из моей руки. Но куда ему со мной в скорости тягаться? «Аванс давай!» — буркнул он. Я дал ему 20 монет, а оставшиеся 15 пообещал отдать после работы. «Ну и где твои товарищи?» — спросил дед, когда уже восседал с вожжами на телеге, а я устроился с комфортом в вазу на свежем сене. Мы как раз обогнули его хутор и выезжали на дорогу. «Да вот же они!» Я указал рукой на нашу группу, стоявшую на обочине, одновременно снимая с них иллюзию. Уж очень мне хотелось отомстить вредному старику. «Это ж как так? Никого тут не было!» Я только ухмыльнулся в кулак и ничего не сказал. Мои напарники быстро закинули наши сумки в телегу и запрыгнули сами. Телега оказалась достаточно просторной и в хорошем состоянии, так что мы все устроились с относительным комфортом. Я ехал спереди, рядом с дедом. Он некоторое время молчал, лишь изредка хмуро поглядывая на специалистов тайной канцелярии. «Что-то вы не похожи на фельдъегерей», — проговорил он спустя полчаса. «Много ты понимаешь», — с усмешкой ответил я. «А вот представь себе, кое-что понимаю», — раздувая ноздри, сказал крестьянин. «Послужил свое время». «Так мы фельдъегеря особого королевского полка», — тихо и со значением ответил я. «Самые важные поручения выполняем». «А девка эта рыжая зачем тут?» Я ответил старику шепотом на ухо. «Ты поосторожнее, а то не понравятся твои слова могучей волшебнице, и превратит она тебя в ежа». «Чего это сразу в ежа?» Как-то очень натурально обиделся крестьянин. Похоже, я угадал его прозвище. «А это потому, что проще всего тебя в ежа превратить. Ты на него очень похож, такой же колючий». Лошадка ровно бежала по узким сельским дорогам. Я накинул на нас иллюзию типичных крестьян, чтобы не привлекать лишнего внимания. Самым сложным было отслеживать, куда смотрит наш возница, и вовремя снимать иллюзию, чтобы у него не возникло лишних вопросов. Поначалу я каждый раз напрягался, когда мимо кто-то проезжал или проходил, чтобы не случилось накладки. Но вскоре немного успокоился. Наш возница ни с кем даже не здоровался. А несколько раз встречные крестьяне демонстративно отворачивались от него. Похоже, он сумел испортить отношения со всеми, с кем только мог. Разговоров мы не вели всю дорогу. Возница был не очень общительным типом, а специалисты тайной канцелярии и подавно. Когда мы проехали 10 миль, я рискнул остановить повозку в деревушке, стоящей на дороге, чтобы купить свежей еды. От наших запасов почти ничего не осталось. Снова пригодились местные деньги, и мы нормально подкрепились свежим хлебом, овощами и сыром. Когда солнце стало клониться к закату, крестьянин остановил телегу и заявил. «Все, вылазьте, дальше не повезу. Вон за тем лесом уже граница». Утоптанная дорога устремлялась к небольшому лесу. Пока мы тряслись в телеге, у нас было время изучить карту. И мы знали, что за лесом протекает ручей, по которому проходит граница между двумя государствами. В требовательно протянутую руку я вложил монеты. И вредный крестьянин поспешил развернуть свой экипаж, а мы продолжили путь пешком. Скорее всего, на дороге в лесу стоит усиленный по случаю войны пограничный гарнизон. Мы планировали уйти по лесу подальше от дороги, чтобы перейти на нашу сторону в безопасном месте. Я обернулся, чтобы посмотреть, как далеко уехала телега, и не сразу понял, что за пыльное облако поднимается вдали над дорогой. «Срочно уходим в поле! Надо спрятаться! Думаю, вон те всадники по нашей душе!» Все, как по команде, обернулись назад и всмотрелись в клубы пыли. «Тут даже спрятаться негде, трава скошена, а до леса добежать не успеем. Мы тут как тараканы посреди обеденного стола», — отозвался Луис. «Говорю же, скорее в поле. Встанем кучно, накину на нас иллюзию стога сена». Мы, как зайцы, рванули с дороги, пробежав ярдов 70, и остановились. Я принялся раздавать команды. «Хуго, вставай рядом со мной. Софи, Луис и Пака, еще 10 шагов в сторону. Вставайте кучнее. Все, достаем оружие и не шевелимся». Пока бежали, я подумал, что будет достовернее, если стогов будет не один, а несколько. Хоть и не хотелось отпускать Софи от себя, однако в случае обнаружения отбиваться будет сподручнее, если мы будем бить магией с двух сторон. Для большей правдоподобности я создал еще пару стогов в отдалении. Только закончил, как на дороге появились конные егеря. Они скакали довольно быстро, но на месте, где наш возница разворачивался, остановились, рассматривая следы. «Точно. Тот дед сказал, здесь он их высадил», — довольно громко произнес один из всадников. Второй, похоже, офицер, говорил тише, и я смог расслышать только пару слов. «Не могли искать». Всего егерей было 20 человек, и будь на их месте легкая кавалерия, мы бы с Софи быстро положили всех заклинаниями. Но у этих вояк наверняка были обереги от магии, что сильно осложняло дело. Егеря посовещались и разъехались широкой цепью, видимо, решив прочесать местность. Я больше всего переживал, чтобы Софи не атаковала одного из всадников, когда тот проскакал прямо между нашими стогами. Егеря дважды прочесали весь покос, осматривая каждую канавку. Хорошо, что никому не пришло в голову потрогать стоящие на поле иллюзии. Когда егеря скрылись в лесу, мы разом облегченно вздохнули. Использовав заклинание обнаружения жизни, я убедился, что стефанийцы ушли, и сразу сообщил об этом своим напарникам. «Уходим!» — скомандовал Хуго и повел отряд быстрым шагом в сторону, противоположную той, куда ускакали враги. Нам на руку играло то, что сумерки сгущались и становилось темнее. Несколько часов мы двигались по полям и покосам на юг, и только убедившись, что ушли достаточно далеко, повернули на запад. Идти по незнакомой местности было очень сложно. И только благодаря безоблачной ночи мы как-то ориентировались по звездам. Когда мы зашли в лес, стало еще труднее. Ситуацию немного спасал Пако. У него был талиар-оборотень-леопард, и он немного видел в темноте. Мы стремились уйти как можно дальше, понимая, что утром поиски продолжатся. Моим напарникам было легче, чем мне. Пока я весь день поддерживал иллюзию, они смогли по очереди подремать в вазу, устроившись на свежем сене. Рассвет мы встретили на ногах. Когда смогли определить наше местоположение по солнцу, поняли, что полночи шли не в ту сторону. Очень обидно. Ну да ладно. Будем считать, что так мы путали следы. Еще два дня мы пробирались через дебри. Пару раз натыкались на свежие следы. Очевидно, нас продолжали искать. Отдыхали мы очень мало, а еды почти не осталось. Охотиться не имело смысла, поскольку разводить огонь мы не рисковали. К концу второго дня блуждания по чащам мы ослабли настолько, что не смогли бы оказать достойного сопротивления в случае встречи с врагом. Мы понимали, что уже давно вышли на территорию Андора, но сейчас это не имело особого значения, поскольку запросто можно было нарваться на вражеский разъезд. И когда на следующее утро мы буквально вывалились на стоянку конного патруля, то чуть не атаковали своих же солдат. Хуга в последний момент успел крикнуть: «Это наши!» Полтора десятка конников в это время расслабленно стояли в кружок на привале и подкреплялись сухпайком. Командир разъезда, придя в себя и с трудом проглотив кусок, заикающимся голосом спросил: «Вы кто такие?» И не мудрено, огненный шар пролетел в ярде над его головой. Софи в последний момент успела перенаправить заклинание чуть в сторону. «Мы сотрудники тайной канцелярии», — ответил Хуга. Старший из кавалеристов, осознав, что его прямо сейчас не будут жечь магией, немного успокоился и нормальным голосом сказал: «Позвольте взглянуть на ваши документы. Сержант, у нас их нет. Мы возвращаемся после такого задания, на которое с собой документы не берут». Сержант быстро приходил в себя, чему способствовали его солдаты, неспешно обступившие нас со всех сторон. «Все это подозрительно. Пятеро оборванцев выходят со стороны врага без документов и требуют, чтобы мы поверили им на слово, что они сотрудники тайной канцелярии». Тут лицо сержанта стало злым, и он рявкнул: «Бросить оружие, руки поднять!» Постоянный бег, отсутствие нормального сна уже пятый день, недоедание и еще куча других мелких проблем делали из меня не самого приятного человека. Неудивительно, что этот сержант меня просто взбесил. Клоун недоделанный. Я взмахнул рукой, управляя потоком воздуха. Конечно, можно обойтись и без размахивания конечностями, но так проще. Стихия, повинуясь моему заклинанию, сбила солдат с ног. Я хотел подойти к валяющемуся сержанту и хорошенько его пнуть, но меня перехватил за рукав Хуга. Он кивнул мне и сам шагнул к командиру патруля. «Слушай мою команду. Сейчас быстро сворачиваешь стоянку, выделяешь нам лошадей и сопровождаешь до ближайшего города, где есть отделение тайной канцелярии». Солдаты стали подниматься на ноги, и им не очень понравилось то, как с ними обошлись. Послышались недовольные голоса. Хуга в ответ рявкнул: «Заткнулись все! Этот маг, — указал он на меня, — уничтожил вражеский конный дозор в 15 копий за полминуты. А они, в отличие от вас, ротозеев, не позволили застать себя врасплох и сразу бросились в атаку». Так исторически сложилось, что охранку не любят ни в страже, ни в армии. Причины антипатии лежат на поверхности – зависть и страх. Завидуют большой власти и жалованию. А со страхом еще проще. Охранка, если захочет, почти любому может задать такие вопросы, на которые ответить будет ой как непросто. И если бы Хуга представился не сотрудником тайной канцелярии, а, например, армейской разведкой, то, скорее всего, никакого скандала бы не было. Демонстрация силы произвела впечатление, и нам выделили заводных лошадок. Под недовольными взглядами и ворчанием сквозь зубы мы добрались до Кларье часов за 8. За воротами города Хуга сказал: «На отдых весь завтрашний день. Послезавтра на рассвете встречаемся на этом месте». На этом мы расстались. Я уверенно повел Софи в хорошо знакомую мне таверну «Бумажный рыцарь».